Let's go. Но жизнь налегке, но без проблем не становится легче. И если драки, то берут мечи. Если раны, то иди лечи. Если не видишь, какая жизнь на улице, то одень очки. Не делал бредового рэпера, а жизнь стала такая. Время не изменять, времени переменили, перемани на свою сторону, как то уродо. Открывая свой двор, выходишь, подходишь и говори здоров. Это голос улицы, эй, йоу, гадка. Это голос улицы, мне говори, гадка. Это голос улицы, кто ставит на жизнь рамку. Это голос улицы, это голос улицы. Это голос улицы, эй, йоу, гадка. Это голос улицы, мы говорим, гадка. Это голос улицы, кто ставит на жизнь рамку. Это голос улицы, это голос улицы. Даже не думай меня равнять с собой. Все знают, какой ты крутой. Все видят, кто ты есть. MC, который пятнает свою честь. Сначала играешь словами, потом за свои поступки отвечаешь перед нами, перед улицами рэпа. Станешь как маленький ребенок, не понимая, кто мы. Это ты объявил войну. Я уже ничего тебе не скажу. Я не бог и не судья. Для тебя это ерунда. Для меня боль, которую долгое время делал своей иглой. Но время прошло, но время прошло, но время прошло. Ты уже не герой, все забыли, какой ты был крутой. Это новая эра, новое начало. Для тебя с этим сравниваться, как коляски с танком. Это голос улицы, эй, йоу, гадка. Это голос улицы, мы говори, гадка. Это голос улицы, кто ставит на жизнь рамку. Это голос улицы, это голос улицы. Это голос улицы, эй, йоу, гадка. Это голос улицы, мы говорим, гадка. Это голос улицы, кто ставит на жизнь рамку. Это голос улицы, это голос улицы. Много людей, для которых рэпер это название. Но если ты читаешь круто, то твое призвание. Здесь Кэф, Эйдж, Фокс и Сима. Голос улицы, для нас это сила. Улица сделал выбор, выбрал наши имена. Рады, что в этот список попал и я. Теперь для нас главное не сдаваться, а идти к своей цели и ее добиваться. Голос улицы, даже между строчек. Если ты его слышишь, ты разберешь мой почерк. Не нужно вникать туда с головой. Просто слушай голос улицы и будь собой. Нужно идти и никогда не сдаваться, чтобы в конце пути крайним не оказаться. Сопля не перерубит, мы как конский волос. Мы гордость улицы, мы ее голос. Это голос улицы, эй, йоу, гадка. Это голос улицы, мы говори, гадка. Это голос улицы, кто ставит на жизнь рамку. Это голос улицы, это голос улицы. Это голос улицы, эй, йоу, гадка. Это голос улицы, мы говорим, гадка. Это голос улицы, кто ставит на жизнь рамку. Это голос улицы, это голос улицы.